Глава 36. Я смотрела в окно, видя лишь край торжественной процессии и понимала с каждым вздохом все больше. Нам уготовили постановку с трагичным концом. И герцог Ронар Вагнер, троюродный брат короля, главный советник и отец того, кого я по наивности считала другом, играет в ней не последнюю роль, если не главную. Я глянула в окно. Из перигея нащупала магический полог непроницаемости и забвения. По ощущению, он был похож на слегка пахнущую дымом завесу из многослойной марли. Когда, интересно, запланирован мой выход? И я вдруг подумала, если у меня получилось открыть неподвластный другим магам, даже Вёлвинду, вход в магический источник, возможно, и с блокирующим пологом справлюсь. Через звездное пространство сердца я выпустила магический луч и раздвинула полог без труда. Затем сдернула его, как пелену, накрывающую мою башню. Звуки улицы стали громкими, цвета яркими, словно с картины сбросили тусклое полотно. «Архорра!» — мысленно воззвала я, представляя Виверну и направленный к ней луч магии. «Невозможно, чтобы она услышала тебя отсюда», — заметил мой внутренний голос. «А я попробую», — упрямо ответила себе я. Распахнула окно и с большим напором позвала. «Архорра!» Студенты, спешащие к площади, задрали головы. Я увидела Хлою. Она радостно замахала мне букетом розовых цветов. «Трея, иди к нам! Идем встречать короля!» — закричала она. Ее догнал Хорхе с другими парнями, и они принялись весело звать меня. «Я буду, скоро!» — ответила я. «И встречу короля, но не так, как все. Первое впечатление должно быть неизгладимым». Я мысленно продолжала звать Виверну. Наконец я почувствовала теплый отклик, направленное ко мне движение, полет, ветер. А потом увидела ее издалека. Наши энергии встретились, устремившись друг к другу. Виверна поймала мое нетерпение и ускорила полет, с силой размахивая крыльями. Перемахнула через башню академического здания и подлетела к окну, издав гортанный вскрик. «Ко мне, моя хорошая! Сюда, Архорра!» Я перекинула ноги через подоконник на ту сторону окна. Юбки нежнейшего платья заструились за мной. Я прыгнула на Виверну и ухватилась за мощную, похожую на кряжистую кору шею. Почувствовав кожей рук и внутренней стороны бедер живой жар, я закрыла глаза. Мои силы, увеличенные многократно за эту ночь, и мощь Виверны слились воедино. Рубиновое сердце в центре огненного существа билось так же, как и мое, и дыхание выровнялось одно на двоих. Хватило лишь мысли, и Виверна полетела к пещере Ладона, туда, куда я ее направила. Не обращая внимания на удивленные вскрики с земли, мы молниеносно миновали парк, а затем ринулись вниз через ущелье, почти пикируя напрямую к любимому месту встречи Ладона. Оно пустовало. Виверна приземлилась на его выступ. На призыв дракон-хранитель не отозвался. Я вгляделась в темные воды реки, скрывающие источник, настроилась на перигей и сквозь штрихи сияющих струй, сквозь путанную графику каменной толщи почувствовала. Ладон там, в глубоком сне или забытьи. С мурашками по коже я ощутила и магический источник, несущий целебное волшебство дракону. Повинуясь интуиции, я бросила в темные воды осколок яйца Виверны. Пусть поможет, если сможет. Всем сердцем хочу, чтобы помог. Теперь было очевидно, что Джестер врал, и королевский советник тоже. Никакого лекаря не было здесь и в помине. А Алви? Он слишком неоднозначен. Впрочем, неважно. Теперь нужно было возвращаться, потому что я должна предстать перед королем раньше, чем они задумали. Увидеть Вёлвинда и спасти его. Как? Я не знаю, но наверняка пойму. Я вылетела на Арахоре из-за дальней башни и повела ее на снижение. На площади перед центральным зданием Академии собрались, пожалуй, все студенты и преподаватели, раскрасив белые плиты разноцветными формами факультетов. Розовая пена цветов в руках и на деревьях, флаги на башнях и выпущенные из окон полотна почти до земли создавали ощущение праздника. А спиной я чувствовала, как истончается магическая защита и все громче дышит нависшая над миром опасность. Судя по радостным лицам, приветственным возгласам, аплодисментам, Тому, кто стоял на трибуне с тиарой на голове, никто ни о чем не подозревал. Мое появление стало фурором, как я и рассчитывала. Архорра прорычала, слегка пыхнув огнем. В толпе кто-то взвизгнул, людские волны всколыхнулись, королевская охрана и зеленые стражи выставили жезлы. Внимание всех присутствующих теперь было только моим. Не вглядываясь в лица, я направила виверну прямо к центру, заставив студентов разбежаться в стороны. Виверна приземлилась перед трибуной. Лучи магии из жезлов вспыхнули, но не успели меня коснуться. Крепкий усатый мужчина под 2 метра ростом с усыпанной драгоценными камнями тиарой в подернутых сединой волосах, с мясистым лицом и красноватым носом любителя выпить, взмахнул рукой, отменяя атаку, и расплылся в улыбке. «Так вот ты какая заклинательница!» «Ваше Величество!» — привстала я на загривке Архорры и вежливо поклонилась. «Отличный перформанс! Зрелищно-зрелищно! Раньше такого не было!» — церемонно похлопал в ладоши мужчина. «Эффектный ход! И моя любимая Сиаль!» Он обернулся к позади стоящим. «Что, умельцы, и секрет моего десерта раскрыли? Угощать будете? Ай, молодцы!» По правую сторону от короля я увидела полную, ухоженную женщину с красиво уложенными волосами под короной, в лимонном платье со шлейфом и мальчика лет 7 в синем костюмчике с красным галстуком. Щечки мальчика румянились, как наливные яблоки. Такие рисуют на праздничных открытках. Весь он был вылитый король, разве что без усов и гораздо меньше в размерах. Значит, сын, наследный принц. Тут же была и свита из важных на вид персон с врученными букетами в руках. Но король Стериан III Благонравный обращался не к придворным и не к охране в красных мундирах. Позади него слева выстроились ведущие преподаватели академии. Я увидела медведицу в мантии, мадам Амалию, профессора Жужо, мадам Корунду и среди многих других даже старика Гроусона на волшебном кресле под летайке. Впереди всех стоял бледный, как смерть, Алви. Странно. А где главный королевский советник и Джестер, а Форси? Я поймала на себе пораженный и внезапно загнанный взгляд Алви. Он глянул на меня, затем мне за спину. Я невольно обернулась и увидела Вёлвинда. Он шел сквозь толпу, полный мрачной решимости. С холодком по спине я догадалась. Ловушка не сработала. Они никого не поймали, а это значит... «Ваше Величество!» — громко проговорила я. «Я знаю, что гонцов с плохими новостями чаще всего казнят, но не могу ложью и лицемерием замарать встречу с вами. Вам грозит опасность, и нам!» Прозвучал взрыв. Далеко, но земля содрогнулась под ногами, зазвенели стекла в форточках. Один из стягов, словно мертвая птица, сорвался с окна башни и соскользнул вниз, облизывая атласом каменную кладку. «Элоис! Элоис! Снова Элоис!» Пронеслись взволнованные и ошеломленные возгласы рядом. Толпу вокруг Вёлвинда мгновенно смыло. Он остался стоять один, высокий, затянутый в черное, опасный и, на удивление, спокойный. «Ваше Величество!» — сказал он. — Она права. Однако, боюсь, порталы больше не работают. Никто не сможет ни переместиться сюда, ни отсюда. Судя по жестам, маги из охраны мгновенно проверили его слова и подтвердили. И, наконец, студенты, преподаватели, маги вокруг меня соизволили взглянуть на пространство через перегей. А оно дрожало, было зыбким, как вздыбленная ветром поверхность озера. От так называемой защиты ничего не осталось. Все добродушие усатого дядьки в короне мгновенно стерло гримаса гнева. «То есть вот так ты, бывший друг и ненастоящий Элоис, встречаешь своего короля, к которому воззвала справедливости, коварством?» «Вы свершите суд», — сказал Вёлвинд, склонив голову и приложив руку к груди. «Но...» «Не время!» — перебил его громогласно Алви. «Защитный купол тает!» Его слова с гулом недоумения подхватили студенты, еще толком не осознающие, что происходит. Тем временем короля с семьей плотным кольцом окружила охрана, творя жезлами и заклинаниями миниатюрный сверкающий купол над венценосными головами. Что-то громыхнуло вдалеке снова. Со вспышкой по воздуху пронеслась вибрация, от которой захотелось заткнуть уши. И я увидела то, чего здесь быть не могло. Со стонами воздуха и земли на горизонте появились аджархи. Они закручивали вокруг себя пыль, подобно смерчам. Несли за собой песок и камни пустыни. Один, другой, третий. «Аджархи! Демоны!» — закричал кто-то из парней-заклинателей слева. «Сюда летят аджархи! Спасайтесь!» Студенты бросились в панике разбегаться, давя друг друга. И вдруг на всю площадь раздался усиленный магией рык Алви. «Стоять!» — подкрепленный даром менталиста, окрик заставил всех подчиниться. Алви бросил быстрый взгляд на старого ректора и, словно что-то вспомнив, заговорил. «Отставить панику! Аджархи далеко! Мы не можем в одно мгновение создать защитный купол, но можем задержать время, если каждый из нас, направив энергию дара, обратится к тиктаклинам прямо сейчас!» Люди и гоблины замерли. «Активируйте свою магию! Повторяйте за мной!» Взгляд Алви горел. Голос гремел, как у полководца перед армией. «Слуги времени, тиктаклины! Слуги времени, тиктаклины!» Прогромыхала площадь в унисон. Вокруг разнесся гудящий фон от вибраций разных энергий. «Остановите его ход!» Говорил Алви, а за ним и все мы. «Дайте нам час во имя спасения, взаймы, для жизни и защиты слабых, во славу Бога и его творения!» Я проговорила громко эти слова, Архорра прорычала. И вдруг я увидела, что король выбрался из-под охранного купола, растолкав стражей, и произносит слова обращения вместе со всеми, активировав в ладони теплый свет розовой магии. Преподаватели, студенты, гоблины, королевские маги, мадам Манегуд в белых рюшах, я и Вёлвинд — все обращались к единственному богу, способному на чудо сейчас, ко времени. И вдруг стрелки на башнях остановились. С разноголосым звоном из окон и окошек, с громким тиканьем и боем часы пошли в обратную сторону. Назад. «У нас есть час», — во всеуслышанье заявил Алви. «Сбегать и прятаться мы не имеем права. За нами город, люди без магии. Если дракона нет, мы за них в ответе, Вёлвинд». Мой любимый запрыгнул на трибуну рядом с Алви и также громко проговорил. «Аджархи — это демоны». «Убить их нельзя, но защититься можно. Каждый из вас должен обратиться к источнику магии с просьбой усилить энергию дара для защиты, дышать через перегей, удерживать внимание на источнике, не думать, творить». К нему подскочила мадам Манегуд и вытянула руки к толпе. «Помните, чудо делаете не вы, оно происходит вами. Каждый из нас только посредник для высшей магии. Вас нет». «Есть только сила источника. Пропускайте ее согласно вашему дару, и он увеличится многократно». «Природники, ко мне!» — прокричала мадам Ведмила. Другие преподаватели последовали ее примеру и бросились собирать своих студентов. Бытовики сгрудились розовым облаком возле преподавателей и короля, а черные тучи демонов в пустыне зависли на горизонте так же, как облака рядом, словно мир за пределами Академии остановился». Еще мгновение назад, охваченная паникой, площадь забурлила умной, слаженной работой, излучая надежду. С вытаращенными глазами всадники Виверн подбежали ко мне. «Трея, Джестера нигде нет. Мы сами по себе. Ты встречалась с аджархами в пустыне. Как ты выжила? Как с ними бороться?» «Нельзя смотреть в глаза и...» — сказала я пересохшими от волнения губами. «Наши Виверны там, за пределами». Взволнованно перебил Александр. «Как ты призвала Архорру?» Сосредоточилась на перигее и обратилась. Без защитного купола она услышала меня и прилетела. «Попробуйте так же. Если не получится, зовите через источник». Ребята сконцентрировались и отошли немного в сторону. Я оглянулась на Вёлвинда. Он приближался ко мне. Горячая рука, мимолетное объятие, серьезный взгляд. «Как можно заблокировать все порталы?» спросила я. «Они взорвали только часть живой тьмы в моей лаборатории. Остальное просто украли, когда меня усыпили», — мрачно сказал Вёлвинд. «Потому тогда все и не подлетело на воздух. Но зато подорвали теперь. Как ты помнишь, после взрыва тьмы в пространстве смешиваются все координаты, и спастись через порталы невозможно. «Это сделали Джестер и советник?» — спросила я. «Да. Джестера я смог увидеть через память уцелевшей частицы тьмы. Алви доложил о подозрительных действиях брата мистер Носок. Форси выловил демонюгу в Геконе. След привел к Вагнеру-старшему, но поздно». «А где Форси?» «За пределами», — раздался рядом голос Алви. «Велвинд, есть разговор. Думаю, к вам обоим. Отойдем в сторону». Мы последовали за ним. Внезапно повзрослевший, он встал передо мной и заслонил собой обзор. Перед тем, как все началось, Форси отправился проверять версию по порталу, по которому вы вернулись из Храахны, — сказал Алви. «Но аджархи все таки прорвались», — пробормотала я. Алви глянул нам по очереди в глаза. «И есть новость хуже». «Что может быть хуже?» Напрягся Велвинд, и я вместе с ним. В последний момент Форси успел сообщить, что портал из Храахны закреплен открытым неизвестно каким образом. Сюда летят не 3 демона и не 10. «А сколько?» Мой голос осип от волнения. «Сотни. Тысячи. Цитирую Форси. Их хреново туча». «Это из-за меня?» Я почувствовала слабость в ногах, оперлась о руку Велвинда. «В какой-то мере», — сказал Алви. «Тебя отправили в Храхну не убиваться, а для того, чтобы аджархи учуяли. На генетическом уровне они узнали заклинательницу и рванули на сладкое», — вставил Велвинд. «А портал вам для возвращения назначили уже готовый, чтобы можно было открыть-закрыть», — фыркнул Алви. «И опять открыть». «Но если я дам им то, что нужно», — воскликнула я. Алви усмехнулся, вздернув внезапно заострившийся нос. «Давай, Стоули, им нужны души всего живого». Я поперхнулась воздухом. «Это демоны», — продолжил Алви. «Они питаются ужасом, болью, подчинением. Чёрты, как я сразу не понял, что ваш хвалёный Амару для того и нужен, чтобы уравновесить демонов, которых не удержать, стоит ему нюхать заклинательницу». «Почему?» — в мой желудок упал холодный ком. «Потому что ты можешь сделать их сильнее», — сказал Велвинд. «Много силы, демонам силы», — поджав губы, сообщил Алви и повернулся к Велвинду. «Если твои бумажки и эксперименты не графомань, только ты можешь предложить нам что-то более привлекательнее рабства и смерти от демонов». Велвинд кивнул, похожий на угрюмый утес, и скрестил на груди руки. «Ну так давай, действуй», — выпалил Алви. «Вы залили лабиринты для разгона темной энергии бетоном. Подорвем», — сверкнул глазами Алви. «Не успеем», — мотнул головой Велвинд. Я окинула взглядом студентов и преподавателей, сосредоточенных, занятых делом. «Если обычные усилия против стольких аджархов не помогут...» «Тихо, чтобы никто не услышал», — проговорила я. «Тогда зачем они...» «Лучше умереть, сражаясь», — перебил Алви. «Это ведь твой отец создал эту ловушку», — спросила я, холодея. «Он черный колдун не слабее меня», — сказал Велвинд. «Возможно, даже сильнее. Плюс я уверен, он хорошо ознакомился с моими расчетами и записями. Другой не сумел бы переместить активированную тьму и распечатать портал». «Но зачем?» — в мою голову все это не укладывалось. «Короля видишь? Королеву? Наследника?» — ехидно ухмыльнулся Алви. «Вон тот тощий дрыщ, мой дядя, его двоюродный брат, пока бездетный. Если всех накроет разом, следующий в очереди наследования трона мой отец. Он якобы отправился к королю навстречу, чтобы отменить визит. Однако вуаля, король здесь, отца нет, и Джестер исчез, не прощаясь. А едва королевский кортеж появился в академии, магический щит начал таять на глазах. Открытый портал в Храхну его высасывает, как упырь, ведь там пустота. Ладон в отключке, задержать отток некому», — сказал Велвинд. «Рассчитано верно и исключительно точно, никто не выберется». «Но город, академия, люди!» — прошептала я, не веря в масштабы человеческой подлости. «Кому жалко людей, когда речь идет о власти и казне? Тем более, что дальше драконы-охранники берегут по-прежнему земли и будут беречь, но не эти». Фыркнул Алви с лихорадочным блеском в глазах, добавил едко. «У будущего короля погибнет в мертвой зоне сын. Повод поскорбеть и отмыться. А проверять, что действительно произошло там, где кишат аджархи, поверь, долгие годы никто не сунется». «Но это невозможно», — воскликнула я. «Тш, Не отбираю у людей надежду». Прислонил палец к губам Алви, а потом глянул на меня, покрываясь нездоровым румянцем на щеках. «Как это глупо отказываться от велений сердца ради репутации и семьи, да, Стоули?» Я не нашлась, что ответить. «Я ожидал этого», — глухо сказал Вёлвинд. «Того, что меня опрокинут родные и близкие?» — нервно хмыкнул Алви. «Нападение. Впрочем, не настолько масштабного». Вёлвинд расплёл руки и сжал два мощных кулака. «Ты прав, Алви. Мой проект для такого и был создан. Всю ночь я активировал живую тьму, чтобы она была готова к работе. Попробуем». «А ты умный, чёрт!» — выдохнул Алви. «На это я и надеялся. Собственно, больше не на кого. И королю некуда будет одеться. Гарантирует помилование». На эти слова Вёлвинд усмехнулся, как на глупую шутку. Затем окинул взглядом крыши и башни, задержался на двух самых высоких. «Мне нужно два самых прочных контура из армированного ладания. Могут быть у боевиков. Вот такой формы». Вёлвинд изобразил пальцем в воздухе петлю бесконечности, и она впечаталась белым в рукав Алви. «Достану». «Что ещё?» «Не мешать. Прислать тех, кто поможет с установкой. Я могу не успеть за час». «Хорошо». Алви достал зеркальный шар, но Вёлвинд положил руку на него, останавливая. «Да, чёрт, привык. Придётся ножками. А ты, Стоули, забудь всё, что я тебе говорил». «О любви?» — подумала я. «Всё будет, Вёлвинд», — продолжил Алви. «Буду тебе должен. Мы все».